Глава 10. Банкет. Для экспансии в соседний мир мы привлекли только людей без родственников или молодых людей, которые могли бы несколько лет пожить в новом мире без связи с родными. Во всем остальном мире информация о портале была строго засекречена. Чтобы грамотно взаимодействовать с новым миром, был создан отдельный аналитический центр, 90% сотрудников которого должны были вообще размещаться в мире гоблинов. Сотрудники основного аналитического центра не знали, куда были отправлены их коллеги. Подразумевалось, что там будут создаваться мануфактуры первичной магической обработки и, может быть, кузнечные мастерские, а специалисты же среди землян будут активно прокачиваться для того, чтобы продукт, продаваемый нами в Союзе порядка, а в будущем и в центральных союзах, не требовал доработки. Прошло несколько дней. Я сидел на золотом троне и который час уже разгребал чертовы бумаги. Несмотря на то, что у меня было много специалистов, огромное количество бумаг требовало моего личного визирования. Особенно, если несколько специалистов из одной области или специалисты из разных отделов не могли сойтись во мнении. Не стоило недооценивать возможности любови разумных к спорам. Часто бывает, даже если в целом два специалиста согласны, они начинают артачиться в частностях. А что я? Каким боком вообще я мог бы разрешить этот спор профессионально, когда я вообще не могу понять суть вопроса, а такое происходит в 90% случаев? Я пишу резолюции, чтобы они решили этот вопрос самостоятельно за 72 часа, иначе накажу обоих, и это очень хорошо работает. Только приказ должен быть личным, меня очень боятся. Ну, в принципе, есть за что. Половина моих высших руководителей видела, как я отрезал башку Леопольду II, и вот совершенно неожиданно в кабинете появилась Мирослава и присела ко мне на подлокотник. «Милый, как у тебя дела?» — ласково начала она. Конечно, я почувствовал, что она хочет что-то сказать, вероятно, важное для нее. Но, впрочем, это логично. В условно мирное время мы встречались с ней только за ужином и иногда за завтраком. Еду готовил наш личный шеф-повар, которого наняла Мирослава в Эливерийской столице. Когда же я был вынужден практически все время тратить в сражениях и в государственных делах, у меня едва была возможность поесть и поспать. Тогда, естественно, мы с ней реже встречались. Кстати, пару раз Мирослава поднимала вопрос о том, что она как жена должна получать доход от компании, а не заработную плату или бонусы из продаж. На что я ей заметил, что ни в одной компании, которую я основал самостоятельно, нет людей, получающих дивиденды или долю от бизнеса. Строительная компания, торговая компания, МО, многочисленные мануфактуры и фабрики. Было лишь несколько компаний, где у партнеров были доли. Торговый дом «Николь», сельскохозяйственная компания совместно с «Фемини», «Терра Компани», которую мы основали вместе с парой десятков специалистов, каждый из которых вошел в долю с небольшим процентом. Да, в каждой из этих компаний я выступал партнером как физическое лицо, вместе с тем, мое участие поддерживалось государством. По сути, это были не мои деньги, и я их не видел, поэтому я не мог распоряжаться долями в этих бизнесах как своими собственными. Это были государственные деньги. Если из государственных активов Terra Company нужно будет выделить отдельную долю Мирославе, то нужно будет выделить отдельную долю и Фемини, которая сделала для развития компании ничуть не меньше, а также отдельную долю директорам каждой фабрики, которые снабжали нас товарами, либо внутренние закупки перевести на рыночную форму и сделать закупками внешними с определением прибыли фабрики, амортизационных расходов и прочего. И так буквально в каждом бизнесе, который мы делали. Была куча людей, которые мне помогали делать эти бизнесы. Если выделять долю Мирославы в частную собственность просто по праву жены, партнеры могут обидеться и перестать работать, либо им также нужно будет выделить долю. Прикинув в своей молодой и излишне инициативной головушке, что при разделении долей реальные государственные активы, которые технически принадлежат мне, останется с гулькин нос, Мирослава дала заднюю. Последней ее попыткой была апелляция к моим семейным чувствам. Разве не могу я своей государевой волей решить вопрос, почему я не могу хоть раз подумать о семье, о будущих детях? Я уставился на нее в недоумении. Сколько денег нужно, чтобы прокормить семью и детей? Я был более чем уверен, что оставь я все сейчас и просто забрав малую часть заработанных денег, мы могли бы скромно, но безбедно прожить 1000 лет. Причем здесь вообще семья? Деньги бизнеса – это деньги бизнеса. Какое они отношение имеют к семье? Бизнес делает много людей, в моем случае это миллиарды разумных и десятки миллиардов клиентов. Я несу ответственность перед всеми этими людьми. Если я начну вытаскивать деньги из бизнеса на себя и семью, кем я буду в глазах людей, которые поверили мне, которые пошли за мной и приложили все усилия ради общего блага? Такая постановка вопроса, что я должен семейные интересы поставить выше общественных, учитывая то, что мы далеко не бедствовали, меня несколько напрягало. Мирослава окстилась, но я чувствовал ее недовольство. Впрочем, мне было все равно. Я все это затеял и работал не за деньги и имущество. Как там было? Я мзду не беру, мне за державу обидно. В общем, прямо сейчас у меня стало немного больше свободных дней, которые я мог ей уделить. «Все хорошо, дорогая», — я улыбнулся. «Что-то случилось?» Я почувствовал немного раздражения в ней, типа в преддверии вопроса, «Зачем ты так спрашиваешь, как будто я прихожу к тебе только тогда, когда мне что-то нужно?» Но она быстро взяла чувство под контроль, ибо действительно пришла с просьбой. «Милый, ты знаешь, скоро будет большой банкет, на котором точно будут герцоги, а может быть, будет и королева или король. Не хочешь составить мне компанию?» «Если для тебя это действительно важно, конечно, я схожу. А когда? Мне нужно заранее расписание составить». «На следующей неделе у тебя получается четверг в 15:20 по времени Олимпа». «Хорошо, я обязательно буду», — улыбнулся я. Мирослава обняла меня за шею, поцеловала в щеку и отчалила. Блин, своим же немаленьким бюстом она основательно зажала мою руку. Я воспалился, но продолжение не последовало. Моя женушка испарилась, а я сидел раздраженный, так как не мог решить свою потребность. Работать я больше не хотел, а отправиться на сражение не мог, так как должен был отсидеть на троне еще 1,5 часа. Был еще вариант призвать аватар, над которым я основательно начал думать, но тут в кабинет зашла Мао Цань. «Цань, ты вовремя!» — во все 32 улыбнулся я. «Подойди ко мне, пожалуйста!» А дальше уже пошло как положено. Четверг, как и любой другой мой день последние пару лет, был крайне загруженным. В общем, я создал боевой аватар, призвал некоторых бойцов, которые под руководством Фемы и Эль таскали боевой аватар по салонам столицы, где Мирослава подбирала наряды. Сознание же мое находилось в реальном теле, где занималось делами. Мирослава была не очень довольна данному раскладу, но делать было нечего, тем более приду я на банкет исключительно в виде боевого аватара. В положенное время я переместил свое сознание в аватар, который был уже подобающе одет моими легендами, и вышел из кареты в сопровождении Мирославы. Никого с собой брать не стали, все бойцы отправились туда, куда пожелали. Кто-то на землю, чтобы посмотреть аниме, кто-то на Красную планету, чтобы потренироваться или смертельно забиться с противниками, а кто-то в мир гоблинов, чтобы наставлять на путь истины местных аборигенов. Я был одет в стандартный черный костюм, идеально севший на меня. Мирослава знала, что я обижусь, если она выберет что-то кричащее, как многие местные аристократы. На ногах были хорошие кожаные туфли ручной работы в земном стиле и с ортопедической подошвой. На Мирославу уже было надето пышное бальное платье яркого алого цвета, который эффектно дополнялся ее розовыми волосами. На ногах были хрустальные туфли, точнее, из прозрачного композитного материала, имитирующего хрусталь, а на голове богато украшенная алмазами диадема. Мне такое позерство казалось излишним, но здесь так одевались все. В общем, я пошел для того, чтобы не обидеть свою супругу, чем бы дитя не тешилось, как говорится, но также было интересно глянуть на короля. С герцогами я уже был знаком. Банкет действительно был роскошным. Здесь были десятки герцогов, сотни маркизов и тысячи графов. Вместе с тем, моя финансовая сила и мощь моей армии позволяли мне вполне комфортно чувствовать себя среди маркизов и даже не бояться герцогов первого уровня. Поэтому здесь действительно было мало людей, перед которыми я готов был склонить голову. В отличие от своей жены, я был довольно расслаблен. Впрочем, может быть и так, что Мирослава не совсем хорошо понимала мое финансовое состояние, отчасти из-за того, что я ей не говорил всего. По большей части она знала о долгах и о том, что мы все еще удерживаем землю, хоть там и идет война. Мы можем что-то производить. Конечно, она могла смело полагать, что долго мы держаться не сможем и вскоре лишимся значительной части дохода. Вместе с тем, она не знала, что во вселенной зергов мы торговали не с одной планетой, а с девятью, и она не могла знать объемы этой торговли. Не то чтобы эта информация от нее намеренно скрывалась, она просто не спрашивала. Так же, как и не знала, что в мире гоблинов мы уже серьезно осели, а также, что Николай уже вот-вот прилетит на Венеру, где будет еще одна наша производственная база, только более безопасная, чем на Земле. Я вообще не сомневался в том, что скоро буду зарабатывать не меньше герцогов, а в ее голове мы едва могли соперничать с маркизами первого уровня. Вот Мирославу слегка и потряхивало при общении с сильными мира сего. Впрочем, с людьми условно своего уровня она была очень активной и позитивной. Лишь диву давался, как девушка практически из провинции так быстро вклинилась в этот коллектив Аристо. Конечно, она не была даже графиней, лишь виконтессой. Незнакомые люди относились к ней с пренебрежением. С таким же пренебрежением относились к ней те, кто знал о ее статусе жены графа, а также топ-менеджера Terra Company. Через нее можно было достать много дефицитных товаров, поэтому многие аристократы, включая графов, маркизов и даже некоторых герцогов, относились к ней благосклонно. Но многих аристократов этим было не взять. Они относились к людям, только оценивая их статус, а не исходя из их финансовых возможностей. И именно эту тему я хотел и прокачать. «Я маленький и незаметный простой граф. Не нужно меня бояться, не нужно воспринимать меня всерьез. Просто когда придет время, если вы сделали мне что-то плохое, я наступлю на вас и раздавлю, как букашку». Естественно, как и Мирослава, я обзаводился связями, однако в отличие от нее, я связи искал исходя из способностей, возможностей и характера человека, а не исходя из просто аристократического титула, и прямо здесь и сейчас я не мог определить, кто есть кто, поэтому просто нашел место, где пристроить свою пятую точку и начал наблюдать за происходящим лицедейством со стороны, попивая местный алко. Что-то среднее между вином и ликером. Очень вкусно, между прочим. Понятное дело, элите подают только элитные напитки. Закусон тоже был зачетный, и я им так увлекся, что не заметил, как ко мне подошла прикольная такая деваха. Уровень ее и титул я не разглядел, но меня это нисколько не смущало. В последнее время меня вообще мало что смущало. Я продолжал молча поглощать пищу. «Простите, у вас тут не занято?» — обратилась ко мне шатенка с блистательной улыбкой. «Прошу!» — кивнул я, указав на место рядом с собой. Девушка присела, она уже была со своим бокалом. Какое-то время она молчала, видимо, ожидая начала диалога с моей стороны, но я и бровью не повел. «Как-то скучновато здесь, не находите?» — она вновь обнажила свои губки. Я еще раз внимательно осмотрел зал и кучкующихся в нем и тут, и там разумных разных рас и цвета кожи. «Ну, может быть», — неопределенно ответил я. «Разве вы не пришли сюда, чтобы познакомиться с другими аристократами?» — спросила она. «Не, я тут лишь в качестве сопровождения», — я помотал головой. «Но могу познакомиться с вами. Меня зовут Арес, как видно надо мной, а вас?» «Я Лана». Улыбнулась девушка и протянула мне свою руку. маркиза третьего уровня. Приятно познакомиться», — искренне ответил я, с удовольствием пожав протянутую точеную кисть. «Мы еще какое-то время помолчали». «А ты странный», — заявила Лана через некоторое время. «Другие графы пятого уровня из кожи вон бы полезли, чтобы меня уважить или охмурить». «Ну, для приватного знакомства время и место неподходящие. Я здесь с женой», — ответил я. «Изображать клоуна перед кем-либо я не намерен. Мы все, по сути, одинаковые. Мешки из мяса и костей. Некоторые из толикой разума». «Ты шутник», — девушка расхохоталась. «Ты и герцогине такое сказал бы, а королеве?» «Не имеет значения». Я слегка задумчиво склонил голову. «Над всеми нами есть мировой закон, а мы на КВВ лишь гости». «Пожалуй, что так», — сказала девушка. «Так ты не будешь налаживать здесь связи?» «Этим занимается моя супруга, а я отдыхаю», — ответил я. «А чего же ты отдыхаешь?» — спросила девушка с легкой заинтересованностью в глазах. «Ну, знаешь, сражения, там государственные дела, бизнес, тренировки, есть много чего понемножку». Не стал скрывать ничего. «Ого!» — губы девушки округлились. «А разве графы часто воюют?» «Не знаю насчет других графов, я пожал плечами. А вот мне нужно сражаться каждый день». «И с кем же ты воюешь?» Девушка прям допытывалась у меня подробностей. Впрочем, я и не видел смысла не отвечать. «Да так, с маркизами, с зергами, с империей дроидов». Брови девушки вздернулись от удивления, и она не сразу нашлась, что сказать. «Ты использовал титул маркиз во множественном числе. Их несколько?» «Да», — кивнул я. «Точно не знаю, сейчас их 7-8. Присоединятся ли к ним другие, я не знаю». «Ты так спокойно это говоришь, будто собираешься их победить», — девушка нахмурилась. «Ну, конечно», — улыбнулся я. «А какой смысл тогда с ними воевать, если не ради победы?» «Ты и с герцогом готов воевать?» Лана была в некотором шоке. «Ну, я задумался. Пока не знаю, будет ли герцог впрягаться за моих противников или останется в стороне. Поэтому пока не могу сказать, готов я с ним воевать или нет». «Ты же понимаешь, что у герцога в 20 раз больше земель и людей, чем у тебя, минимум?» Девушка смотрела на меня подозрительно. «Определенно более чем в 20 раз», — безапелляционно заявил я. «Но и на моей стороне есть герцогиня. А вот, кстати, и она». Сказав это, я встал. Герцогиня Мурак как раз подходила к нашему столику. В последнее время у нас складывалось вполне хорошее общение. Мы иногда обсуждали общую стратегию сражений. По факту, ее герцогство и было главной силой в предстоящем столкновении. На себя я мог взять два маркизатства в лучшем случае. Подойдя ближе, та протянула мне руку, которую я уважительно поцеловал, удостоившись благосклонного кивка. Глаза Ланы подозрительно сузились.